подвергалось совершенному ограничению. Во-первых, этим договором он сообщил дворянству еще более прав, чем прежде относительно крестьян. Между прочим, он сообщил им право наказывать смертью крестьян своих. Далее, право собирать с них налоги, которых часть дотоле шла в казну. Духовенство также получило значительные привилегии. Король обязался преследовать ереси и казнить еретиков лишением собственности и жизни. Потом положено было, чтобы в епископы не посвящались люди низших сословий и чтобы доступ к этому сану имели одни только дворяне. Но новый король принял правление при довольно смутных обстоятельствах. В низших слоях народонаселения оставалось много приверженцев прежнего короля. Смелый моряк Норби овладел некоторыми приморскими городами и, подняв на судах флаг Христиана II, отважно вел войну с Данией, Швецией и Любеком. Толпы крестьян стекались под его знамена. Овладевая приморскими пунктами, они заключали выгодные сделки. Норбю Серен, шведский дворянин, союзник Кристиана II, пытавшийся восстановить его на шведском престоле в 1524 году. Но успехи его были непродолжительны. Скоро он принужден был бежать в Россию, где пробыл 2 года, и умер, осаждая Флоренцию в войске Карла V. Таких смельчаков было немало. Христиан умел во многих снискать себе приверженцев. Со своей стороны Фридрих, видя все великое значение этого народного расположения, старался также возбудить сочувствие и любовь в какой-либо части народонаселения. Скоро он понял, что лучшего средства для достижения этой цели нельзя найти, как покровительство реформации. Тогда, наперекор подписанному им акту, он начал оказывать это покровительство. Несколько монахов, оставивших монастыри свои из приверженности к протестантскому учению, особенно некто Таузен, сделались первыми проповедниками реформации в Дании. Перевод священного писания на датский язык, сделанный Михельзеном, бывшим копенгагенским бюргермейстером, покинувшим родину вместе с Христианом II, и напечатанный им в Голландии, оттуда быстро распространился. Этот перевод значительно способствовал распространению нового учения до такой степени, что в некоторых больших городах епископы и духовные лица католические стали подвергаться публичным оскорблениям. В 1527 году Фридрих I уже мог созвать сейм в Оденсе, где положено было предоставить полную свободу вероисповедания всем жителям датского королевства. В этом же году, памятным для скандинавского севера, окончательно утвердилась реформация в Швеции. Здесь меры правительства были гораздо решительнее. В 1523 году сейм, собранный в Стренгнесе, признал Густава Вазу королем. Он нашел королевство истощенное, разорванное партиями. Духовенство было против него, ибо постоянно находилось на стороне датского правительства. Дворянство было также более наклонно к Дании, чем к королю, вышедшему из среды его и требовавшему себе глубокой покорности. С другой стороны, значительная опасность грозила и со стороны Дании. Фридрих все еще настаивал на подтверждении оставшегося в памяти Кальмарского союза. Густав должен был для безопасности королевства держать многочисленных немецких наемников. Денежные же средства королевства были весьма незначительны. При этих обстоятельствах он обратил внимание на огромные земли, которыми владело католическое духовенство в Швеции. В 1527 году в Вестеросе собран был 7 чинов светских. Король изложил им положение государства обедневшего, опасности внешние и внутренние, скудность средств к их устранению и указал как на единственное средство поправить дела наименее духовенства. Он прибавил при этом, что так как эти имения достались духовенству большей частью от дворянства, то духовенство обязано возвратить их, за что правительство со своей стороны обязуется вознаградить его назначением жалования. Духовенство сильно протестовало против этого. Йенсен, гофмаршал королевства, находился во главе дворянской партии, стоявшей также на стороне духовенства не из сочувствия к нему, но и сопротивление королевской власти. Тогда Густав решительно отказался от престола, говоря,